«Ласточка» оказалась желтой машиной неизвестной этиологии. Такое впечатление, что ее собрали из металлолома, которому не нашли иного применения, а выбросить было жалко. Ее, наверное, можно было бы назвать двухместным пикапом, но пикап прозвучало бы слишком лестно. А еще через капот и крышу шли две продольные черные полосы. «Прошу, ваше сиятельство». Шурка толкнула изнутри пассажирскую дверь. «Подождите», — окликнул меня Тихон, подбегая к машине. «Что с трофеями-то делать? А что вы с ними обычно делаете?» — спросил я. «Обычно на продажу отвозим», — пояснил он. «Отлично, тогда продавайте», — кивнул я. «Так точно». Тихон по-военному отдал честь. Стоило мне сесть и захлопнуть дверь, как Шурка тут же нажала на газ. По дороге девушка болтала без умолку про модернизацию моего пикапа, про свои победы над дебильными грузовиками и ненависть к медленной езде. «Вообще, я бы вас прокатила быстрее», — она вдруг потянулась к тумблеру под приборной панелью, но передумала. «Что останавливает?» — заинтересовался я. «Последнего пассажира вырвало на первом же повороте, ваше сиятельство», — виновато улыбнулась она. «До усадьбы доехали в итоге быстрее, чем я, когда за демонами гнался». Шурка затормозила, подняв тучи пыли. «Сутки, и ваш пикап как новый», — пообещала она на прощание. «А если будет желание, можно его и модернизировать». «Подумаю», — пообещал я. «Вы не думайте, ваше сиятельство, мечтайте». Подняв облако пыли, она умчалась обратно в деревню. Хм, неужели все местные жители чудаки? Хотя это, по крайней мере, полезный чудак. На пороге бункера меня встретил Альфред с каким-то непередаваемо серьезным выражением лица. «Как тут?» — спросил я. «Не извольте беспокоиться, господин». Старый слуга посторонился, пропуская меня внутрь. «С госпожами и молодым господином все в порядке. Они отдыхают с дороги. Альфред, я тебя давно знаю». Я внимательно посмотрел в его лицо. «Сказать что-то хочешь? Так говори. Мне надлежит выполнить волю вашего отца, ваше сиятельство. Он оставил мне на хранение документы, с которыми вам обязательно надлежит ознакомиться». Глава 4. Хорошо все уметь. Кухня бункера оказалась самым обжитым местом. Небольшой, но крепкий стол, несколько стульев, светодиодная лампа под потолком. Я сел за стол, а Альфред на минуту исчез, вернувшись с двумя папками, одной толстой и потрепанной, второй потоньше, но такой же видавшей виды. «Не желаете ли чаю, Илья Михайлович?» — спросил старый слуга, положив папки передо мной. «С удовольствием», — кивнул я, уже раскрывая толстую папку. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, передо мной отчеты геологоразведки, массивный талмуд, карты за линию удельного электрического сопротивления, схемы профилирования, графики, таблицы, диаграммы. Будь я обычным юным наследником графа, смотрел бы я на эти цифры и графики, как баран на новые ворота. Но опыт прошлой жизни давал преимущество, а там я с такими отчетами дело имел, хоть оформление и отличалось. «Графит», — произнес я, просматривая данные, — «и судя по всему, месторождение нешуточное». «Так и есть, Илья Михайлович». Альфред поставил передо мной чашку чая. «Ваш батюшка говорил о запасах минимум на 100 лет добычи». Я присвистнул. «Запасы такого объема — настоящее сокровище, способное вытащить наш род из долговой ямы. Да что там, по сравнению со стоимостью этого месторождения, мои теперешние долги – сущие копейки». Но странно, я перелистал отчет до конца, но не нашел ни подписи, ни дат, ни печатей. Отчет был подробным, но совершенно неофициальным. «Альфред, когда отец провел эту разведку?» Я поднял глаза от документов. «И кто ее делал?» «Чуть больше года назад», — старик осторожно сел напротив, сохраняя безупречно прямую спину. «Уже после того, как дела пошли плохо, а проводили ее два геолога, которых ваш батюшка привез с собой. Расскажи мне об этом подробнее». Я отложил бумаги и подался вперед. «Что именно тогда произошло? Для нас, для всех, фактическое банкротство стало полным сюрпризом. Тем более, что ничто не предвещало. Наш род владел долей в крупном холдинге, и по сути, жили мы на дивиденды. После смерти деда отец увез семью в Екатеринбург, практически забросив и деревню, и усадьбу. Родовые земли, дающие графский титул, продать нельзя, и только поэтому у меня их еще не отобрали. Но жили мы с тех пор как городские жители, что всех вполне устраивало. В конце концов, в городе ведь веселее, а в миллионном городе веселее вдвойне. Основная же доля акций принадлежала нашему соседу, графу Громову. На его землях и добывался графит, в переработку которого в свое время вложился мой дед. Они с дядей Петей Громовым росли вместе, всю жизнь друзьями оставались, и отец мой Громова уважал и любил, как родного дядю. Альфред поставил свою чашку и подал мне вторую папку, которую принес с собой. Открыв ее, я увидел аккуратно наклеенные на листы бумаги газетные вырезки. Каждая страница была подписана датой, а сами вырезки расположены в идеальном хронологическом порядке. «Я собирал для вашего батюшки все публикации», — пояснил Альфред. «Вот, полюбуйтесь». Первый заголовок, датированный началом позапрошлого года, гласил: «Кризис в уральском граффити». Акции компании рухнули на 40% после новостей об истощении месторождения. «И что, месторождение действительно истощилось?» – спросил я, листая подшивку. Дальше следовали статьи все более мрачного содержания. «Падение продолжается, рейдеры на подходе, Громов и Каменский пытаются спасти компанию». «Нет, конечно». Альфред почти возмущенно поднял брови. «Граффита у его сиятельства Петра Ивановича полно, это все слухи были. Кто-то их специально распускал, чтобы акции по дешевке скупить, так ваш батюшка объяснял. Классическая игра на понижение», — кивнул я. «Распускаешь слухи, сбиваешь цену, а потом покупаешь все за бесценок». «Вот-вот», — оживился Альфред. «Ваш батюшка именно так и говорил. Акции обесценились, а потом начали странным образом исчезать с рынка». «И как действовали отец и дядя Петя?» — спросил я. «Боролись вместе, плечом к плечу», — вздохнул Альфред. «Вкладывали деньги, чтобы удержать акции, судились с газетами, распространявшими слухи. Петр Иванович даже новое оборудование закупил, чтобы доказать, что месторождение активно работает. Но отец все равно разорился». Я нахмурился. «Как же так вышло, что дядя Петя устоял, а отец пошел по миру? У Петра Ивановича капитал был побольше», — Альфред пожал плечами. «Когда ресурсы вашего батюшки иссякли, он был вынужден выйти из игры, а Петр Иванович продолжил борьбу. И знаете, Илья Михайлович, ведь выстоял. Нашел новых инвесторов, стабилизировал положение. Неужели дядя Петя не мог отцу помочь?» Я отпил чай, не скрывая недоумения. «Многократно предлагал», — с жаром ответил старик. «Личные займы, долю в других предприятиях, даже просто безвозмездную помощь. Но ваш батюшка, вы же знаете, какой он гордый был. Все отказывался, говорил, что справится сам». Я кивнул. Эта черта характера отца мне была хорошо знакома. Его гордость всегда граничила с упрямством. А потом, Альфред замолчал, будто подбирая слова, потом он начал проводить свою геологоразведку. «Здесь, на родовых землях, я снова взял в руки отсчет, пытаясь сложить кусочки головоломки. Что-то здесь не сходилось, и он никому о результатах не сказал, даже дяде Пете». «Никому, Илья Михайлович», — твердо ответил Альфред. «Он даже геологов привез тайком, и работали они скрытно. Даже деревенские не знали. Но почему?» Я почесал затылок. «С таким месторождением он мог бы выбраться из долгов». Альфред задумчиво посмотрел в свою чашку. «Мне кажется, после неудачи с компанией ваш батюшка хотел доказать себе и всем, что способен достичь успеха самостоятельно. Может, собирался сделать сюрприз, разработать месторождение и вернуться в бизнес уже с новыми силами. Петр Иванович успешно управлял их общим предприятием, а ваш отец, возможно, хотел начать что-то свое». «Да уж, узнаю отца», — грустно усмехнулся я. «Как Петр Иванович сейчас? Давно его не видел, с тех пор, как в Питер уехал учиться. Держится молодцом», — Альфред слегка улыбнулся. «Компания выстояла. Да уж, ситуация запутанная. Банкротство, тайная геологоразведка, отказ от помощи давнего друга. Но какими бы ни были мотивы отца, сейчас у меня в руках оказался козырь, целое граффитовое месторождение. Вопрос в том, как этим козырем распорядиться. Илья Михайлович», — Альфред вдруг заговорил тише, почти шепотом, — «у меня есть сбережения, 50 тысяч рублей. Если вам нужны средства, чтобы начать разработку». Да уж, старик, который наверняка копил эти деньги всю жизнь, готов был отдать их, даже не задумываясь. «Благодарю тебя, Альфред», — я взял его руку и крепко пожал ее. «Твоя преданность — это настоящее сокровище нашей семьи. Но я справлюсь». Старик склонил голову, и на его морщинистом лице промелькнула легкая улыбка. «Вы в точности как ваш отец, Илья Михайлович. Мы закончили чай, и я попросил Альфреда спрятать документы обратно в надежное место. Не говори об этом моим», — наказал я. «Мне надо сперва самому разобраться». «Конечно, ваше сиятельство», — Альфред бережно собрал обе папки. Я никому не говорил об этом отчете с самого дня его появления. Когда он ушел, я остался на кухне, задумавшись. У меня было месторождение, которое стоило бешеных денег. Но как распорядиться этим богатством? В прошлой жизни меня убили именно так. Я наткнулся на большие деньги и не смог их защитить. От меня просто избавились, как от досадной помехи. В этот раз все будет иначе. Теперь у меня есть и знания, и сила, чтобы защитить себя и свою семью. Но действовать нужно осторожно, очень осторожно. Что ж, пробормотал я, игра началась. Пока все мои спали после утомительной дороги, я решил заняться делом. Даже мать не дождалась моего возвращения, утомленная переездом и утренними событиями. Самое время осмотреть дом и оценить фронт работ. Начал я с крыши. Сланцевая черепица, штука красивая и надежная. Темно-серая, с легким металлическим блеском, она покрывала крышу ровными рядами. Я обошел дом по периметру, внимательно осматривая кровлю. Сначала со стороны фасада, все выглядело целым. Затем сбоку, со стороны входа в бункер, тоже никаких видимых повреждений. Обогнув дом кругом, я наконец обнаружил причину. Столб линии электропередачи рухнул прямо на крышу. Металлический рог, на котором крепились провода, проломил несколько черепиц. Вот и причина обрыва электричества, о которой говорил Альфред. Подойдя ближе, я осмотрел поваленный столб. На деревянной поверхности отчетливо виднелись глубокие борозды, оставленные когтями. Какая-то крупная тварь постаралась, судя по размеру следов, размером с медведя. Сосредоточившись, я подцепил столб телекинезом, аккуратно поднял и уложил вдоль стены дома, чтобы не мешался. С каждым разом использовать телекинез становилось все привычнее, словно разминаешь давно не работавшую мышцу. Теперь нужна была лестница. Заглянул во флигель, выполнявший всегда функции склада разного инвентаря, но лестницы нигде не нашел. Придется использовать магию. Раньше я уже так делал, возвращаясь в общежитие позже положенного, ну или выбираясь из женского, так что опыт имелся. Сосредоточился, чувствуя, как энергия собирается под ногами. Рывок, и я взлетел. Не просто прыгнул, а взмыл вверх, к самому краю крыши. Приземлился точно на скат, рядом с поврежденным участком. Осмотрел внимательно место удара. Пара сланцевых пластин была полностью проломлена, еще несколько треснули. Судя по тому, что вода протекла внутрь в другом месте, она нашла сложный путь, просочившись под черепицей и стекая по перекрытиям. Возможно, повреждения были и внутри стен. Треснувшие плитки были перекрыты верхним рядом, а крепление спрятано под соседними пластинами. Просто так их не заменишь. Нужны специальные инструменты. Снова спрыгнул вниз и направился обратно к флигелю. Полчаса поисков, и я нашел то, что искал. Старый ящик, в котором лежали специальный молоток с острым концом для пробивки отверстий, изогнутый гарпун для извлечения гвоздей и целая коробка медных пластин, завернутых в промасленную бумагу. А рядом пара ящиков запасных слюдяных пластин. В памяти всплыли картинки из прошлой жизни. Мы взяли заказ на строительство коттеджа где-то на Рублевском шоссе. Заказчик не поскупился на сланцевую кровлю и вызвал специалистов. С бригадой даже приехал иностранец, итальянец, кажется, вроде как инструктор. Мне было интересно, я внимательно наблюдал за процессом, запоминал каждое движение. «Запомните, сланец не прощает ошибок», — говорил итальянец с акцентом, постукивая по черепице. «Если разобьете соседние плитки, пытаясь вытащить одну поломанную, получите цепную реакцию». Я взял инструменты и запасные пластины, и одним прыжком вернулся на крышу. С каждым разом телекинетические прыжки давались легче. Гарпуном вычистил обломки сланца, зацепил гвоздь, державший разбитую пластину, примерился и ударил по гарпуну молотком. Инструмент сработал, гвоздь вырвало, не повреждая окружающие пластины. Проломленные пластины я заменил новыми. Для крепления использовал медные пластины, кляммеры, как их называл итальянский инструктор. Одним концом кляммер цеплялся за обрешетку или прибивался гвоздями, другой загибался поверх края черепицы, прочно фиксируя ее на месте. Работал я неспешно, проверяя каждый шаг, а закончив работу, я еще раз осмотрел крышу. Место ремонта почти не выделялось на общем фоне. Теперь хотя бы вода не будет лить нам головы в случае дождя. Это, конечно, только начало. Предстояло еще проверить перекрытие и стены изнутри, но на первое время сойдет. Спрыгнул вниз, на этот раз даже не задумавшись о смягчении приземления. Телекинез сработал на автомате, замедлив падение. Что ж, умение работать руками никогда не бывает лишним, даже если ты граф, подумал я, убирая инструменты на место. Надеюсь, мне не придется все всегда самому делать. Пока я занимался кровлей, остальная семья уже проснулась и выползла на кухню. Мать восседала за столом, складывая невесть где найденные салфетки в каких-то вычурных лебедей. Казалось, она пыталась с помощью оригами вернуть нам былой статус. «Илья, представляешь, я умудрилась уснуть, пока ты...» Тут она наконец подняла взгляд и осеклась, увидев повязку на моей руке. «Что это? Ты ранен?» «Машину немного поцарапал», — отмахнулся я, не желая беспокоить ее историями о демонах. По глазам матери я понял, что она все прекрасно поняла. Наверняка Альфред уже успел объяснить ей, что в округе полно демонических тварей, но она не стала расспрашивать, оставляя мне право и возможность пощадить ее нервы. «Тебе нужно переодеться», — только и сказала она. «Упс, пришлось оставить пикап в деревне на ремонт», — вздохнул я. «Все наши вещи там». На ее лице мелькнуло замешательство, редкий проблеск слабости у женщины, которая скорее заставит солнце встать на западе, чем признает, что мы в полной заднице. «Ой, простите, в сложной ситуации». Но тут же ее лицо разгладилось, вернув привычную маску спокойствия и достоинства. «А что у нас с едой?» – подала голос Лера. Она сидела на стуле в углу, листая какой-то старый роман с потрепанными страницами, который, видимо, откопала среди хлама. «Ваше сиятельство», – в разговор вступил Альфред, появившись в дверном проеме. «К сожалению, вы не предупредили о своем приезде, и у меня не было возможности надлежащим образом подготовиться. Но у меня есть запасы консервов, если не побрезгуете». «Консервы?» Лера вскинула голову, в ее глазах читалось недоумение. «А разве они не вредны для здоровья?» Я едва не рассмеялся. «Сестра, как всегда, в свое репертуаре». «Лера, не драматизируй», — мягко осадила ее мать, а затем повернулась к Альфреду. «Благодарю. Мы очень признательны, что у тебя нашлось, чем нас встретить, несмотря на внезапность приезда. Поели мы в относительной тишине. Кстати, я починил крышу», — сообщил я, наевшись. «Заодно нашел и причину обрыва ЛЭП. Теперь надо вызвать электриков. У меня есть номер энергосбыта, ваше сиятельство». Альфред достал из кармана потрепанную записную книжку, перелистал несколько страниц и продиктовал нужный номер. «Спасибо, я записал его в телефон». В бункере телефон показывал полное отсутствие сигнала, поэтому мне пришлось подняться наверх. «Уездное управление энергосбыта по Златоусту». «Здравствуйте», — ответил мне мелодичный женский голос. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте», — ответил я. «Это граф Каменский. Я бы хотел вызвать кого-нибудь для ремонта линии электропередачи и подключения усадьбы». «Граф Каменский», — голос девушки сразу изменился, став более почтительным. «Буду рада вам помочь, ваше сиятельство. Позвольте, я проверю информацию по вашему лицевому счету». Через полминуты девушка вернулась. «Благодарю за ожидание, ваше сиятельство. К сожалению, в системе отображается задолженность в размере 487 рублей 36 копеек. Мы не можем возобновить подачу электроэнергии до погашения долга». Я едва не рассмеялся от облегчения. После слова «задолженности» я привык слышать миллионы, а тут сумма, которую можно оплатить, не напрягаясь. «Без проблем», — ответил я. «Прямо сейчас оплачу. Удобно будет, если я вышлю вам счет текстовым сообщением на номер, с которого вы звоните», — вежливо поинтересовалась девушка. «Да, вполне удобно», — подтвердил я. Через несколько секунд телефон пискнул, извещая о новом сообщении. Я открыл ссылку, запустилось приложение банка, и я быстро подтвердил платеж. Когда платеж прошел, я снова поднес телефон к уху. «Вижу, ваш платеж успешно поступил», — подтвердила девушка. «Благодарю вас за оперативность, ваше сиятельство». «Отлично. Когда можно ожидать электриков?» «Ваше сиятельство», — в голосе девушки появились извиняющиеся нотки, — «мне чрезвычайно жаль, но сегодня пятница, конец рабочего дня. Я бы очень хотела оказать вам содействие, но, к глубокому сожалению, мы не можем отправить к вам бригаду в выходные дни. Буду признательна, если вы позвоните нам в понедельник, и мы незамедлительно решим ваш вопрос». «У вас что, дежурных электриков нет?» — удивился я. «Есть, но боюсь, он все же не сможет до вас добраться. Еще раз приношу свои глубочайшие извинения за неудобство, ваше сиятельство», — добавила девушка. «Желаю вам приятных выходных», — и отключилась. Я с недоумением посмотрел на телефон. потом по сторонам. Значит, электрик есть, но доехать не может, может, у него машина сломалась, вот нет, чтоб нормально объяснить. Ладно, Шурка обещала к завтрашнему дню мой пикап починить. Поеду и узнаю на месте, что у них за веские причины отказывать мне. Остаток дня прошел в попытках навести порядок в доме. Разбитые окна я временно закрыл кусками фанеры, обнаруженной все в том же флигеле. Мать с Леркой занялись уборкой, к ним присоединились Артем и Альфред. Странно было видеть мать с тряпкой в руках, но она держалась с таким достоинством, словно драила не запыленные углы, а руководила королевским приемом. На удивление, в доме оказалось не так сыро, как я ожидал. Мы распечатали спуск в бункер со стороны дома. Да, в бункер можно было спуститься с улицы, этим входом и пользовался все это время Альфред. Сам дом он не открывал, отец, уезжая, наказал ему закрыть дом и никого не пускать, и тот, следуя этому приказу, как настоящий педант, закрыл дом и со стороны бункера тоже, и сам туда не заходил. К вечеру мы привели дом в относительный порядок, решили, что ночевать будем уже в своих спальнях, а не в тесном бункере. А что, если ночью придут демоны? Лера выглянула в окно, где уже сгущались вечерние сумерки. «Можешь не беспокоиться», — успокоил я сестру. «Если они даже придут, я с ними разберусь. Или, по крайней мере, разбужу вас, и мы спустимся в бункер. Окна первого этажа мы закрыли на ночь ставнями, дополнительная защита не помешает. Стоило мне добраться до подушки, как глаза слиплись, и я провалился в сон. Завтра будет новый день, и я обязательно что-нибудь придумаю. Надо только вернуть себе машину», но Шурка обещала ее починить. Проснулся я уже утром от гудков клаксона. Глава 5. Сработаемся. Да уж, утро начинается не с кофе, а манящим аромате которого я грезил с вечера. И, похоже, не с завтрака. Я выглянул в окно и увидел посреди двора свой пикап. И сиял он так, будто только что сошел с конвейера где-нибудь в далекой Америке, а не таранил накануне демонических тварей. А рядом, облокотившийся капотой, сияя улыбкой, стояла Шурка, в чистом комбинезоне и с задорным блеском в глазах. А ведь наверняка ночь не спала, возилась с машиной. Помахав ей из окна, чтобы больше не сигналила, я быстро оделся и спустился вниз. Из моих никто даже в коридор не выглянул, а вот Альфред встретил меня в холле с кружкой горячего чая. «Доброе утро, ваше сиятельство», — поприветствовал он меня. «Альфред», — удивился я, — «ты уже не спишь, так ведь времени-то 10 утра». С легкой иронией заметил он. Я благодарно кивнул старому немцу. «Ладно, пусть будет чай». С кружкой в руках я вышел к пикапу. «Господин граф», — Шурка театральным жестом указала на машину, — «все готово. Посмотрите, какая красота». Я обошел пикап, и правда, любуясь результатом работы. Честно говоря, я был в шоке, и это еще мягко сказано. После вчерашней мясорубки с демонами, когда стая волков превратила кузов в подобие швейцарского сыра, оставив вмятины и дыры от когтей, я был уверен, что эту рухлядь проще сдать на металлолом, чем пытаться вернуть к жизни. Но Шурка сделала невозможное. Вмятины исчезли, словно их никогда и не было. Крылья блестели, отполированные до зеркального блеска, а капот выглядел так, будто его стащили с новенькой машины и приделали к этой под покровом ночи. Но что меня больше всего удивило, так это то, что все стекла были целы. А ведь вчера один из волков своей тушкой лобовуху только что в кабину не вмял. «Это ты что, за ночь все сделала?» — спросил я, глядя на кудесницу с искренним восхищением. «Ладно, я понимаю, крылья, капот, дверь выправила, полиролью прошлась. Но стекла-то новые ты где нашла? Секрет фирмы». Щеки девушки немного порозовели от похвалы, но вместо того, чтобы потупить глазки, она горделиво задрала подбородок. «Я ведь обещала, что будет быстро и качественно. Еще в движке поковырялась, теперь он работает как часики». «Ну, почти. Полностью его перебрать не успела, времени маловато было». «Погоди-ка, что с двигателем не так?» — насторожился я. Шурка бросила взгляд на пикап, да его гоняли в хвост и в гриву. «В системе охлаждения накипь, свечи менять надо, сцепление попахивает, да и помимо этого, если бы я его полностью разобрала, могла бы сказать точнее, но самое срочное я поправила». Я хмыкнул. «Отец, поди, использовал этот пикап как грузовик для своих охотничьих вылазок. А ведь демонические звери обычно вырастают больше своих природных прототипов, так что трофеи могут весить немало. Машина крепкая, заявленная грузоподъемность, тонна, но всему есть предел. Слушай, мне оставалось только развести руками, но я никак не ожидал, что ты так выложишься. Это выше всяких похвал. В городском сервисе такая работа рублей 800-900 бы встала, не меньше. Да еще бы неделю тянули резину, искали бы запчасти. Я опять с любопытством посмотрел на лобовуху. Может, отец чинил пикап здесь, и у них тут склад запчастей для него? Дело же не в деньгах, ваше сиятельство, отмахнулась Шурка. Просто как иначе? Ладно, сейчас отвезу тебя домой, кивнул я. Только сначала нужно выгрузить вещи. Переоденусь и заодно сразу в энергосбыт. А можно с вами? Тут же оживилась Шурка. Мне тоже в город надо. С трактором беда, запчасти нужны, а то он встал намертво. Конечно, охотно согласился я. Заодно дорогу покажешь. Я подогнал пикап задним ходом к входу в усадьбу. Выгрузка заняла от силы полчаса. Чемоданы с одеждой, коробки с книгами, сумки, пакеты. Собирались в спешке. О красивой упаковке как-то не особо думали. Для особо тяжелых коробок я использовал телекинез. «Ваше сиятельство, а остальные вещи вам когда привезут?» спросила вдруг Шурка, тоже вызвавшаяся помочь с разгрузкой. Я рассмеялся, хотя смех вышел невеселым. «Нет остальных вещей, это все». «Как так?» – удивилась она. «А вот так, после того, как я вступил в наследство, с меня за долги отца забрали все имущество, я развел руками». Впрочем, его все равно на покрытие долгов не хватило. Так что сейчас в общем, начинаем даже с нуля, а с глубокого минуса. Шурка ничего не ответила, но было видно, что эта новость заставила ее задуматься. Так что за ремонт машины, добавил я, тебе отдельная благодарность. Слушай, а как там посадка картофеля? Вспомнил я, когда мы проезжали деревню. Шурка скривилась и тяжело вздохнула. Ох, не спрашивайте, ваше сиятельство... Мрачно ответила она, картофелесажалку нашу единственную Кузьма раздолбал, наш тракторист, задним ходом на нее наехал, когда разворачивался, и превратил в лепешку. Да, Тихон вчера рассказывал, кивнул я, а охрану-то усилили, что, если демоны вернутся, решили работать по очереди, объяснила Шурка, сосредоточенно глядя в окно, каждую группу сопровождают несколько человек с оружием и обязательно с грузовиком, если демоны появятся... то быстро в машину и в деревню, пока не сожрали. Разумно, согласился я. Разумно-то разумно, да только так в 10 раз медленнее. 50 гектаров, неделю сажать придется. А если дожди начнутся, техника в поле вообще не выйдет, завязнет. Проблема не в картошке даже, а в том, что нужно остальное сажать, пока дождей нет. А новую сажалку купить никак? Спросил я, прикидывая варианты. Новая больше 2000 стоит, фыркнула она. Таких денег во всей деревне не наскрести, даже если все скинутся, да и другие расходы имеются. А подержанная, не унимался я, ну, она задумалась, может и получится найти рублей за 800, но это все равно нереальные для нас сейчас деньги. Я прикинул в уме, 800 рублей, примерно столько бы стоил ремонт моего пикапа в каком-нибудь городском сервисе, а тут речь о выживании целой деревни. В памяти всплыло детство, уже в этом мире, дед постоянно говорил, что аристократ без людей – пустое место, а земля – бесполезный кусок грязи. Чтобы все это работало, нужны условия, а не заброшенные поля и ржавые лопаты. «У тебя телефон есть?» – спросил я у Шурки. «У отца есть», – вздохнула она. «И тот самый простой. Держи», – я вытащил из кармана свой современный телефон с сенсорным экраном, слегка потертый, но вполне живой, и протянул ей, разблокировав экран. «Пользоваться умеешь?» «Соображу, ваше сиятельство», она взяла телефон с такой осторожностью, будто это была хрустальная ваза. «А что мне делать?» «Ищи объявление о продаже картофелесажалок», объяснил я, «желательно поближе к нам. Давай посмотрим, что можно найти по хорошей цене». Шурка с энтузиазмом принялась за поиски. Поначалу мне пришлось подсказывать, но постепенно ее движения становились все увереннее. «Нашла», воскликнула она через несколько минут. «Какой-то Семен из Каменки продает свою, они новую купили. 800 рублей просит. Вот даже фотка есть. Написано, что всего 2 сезона отработала. Позвони ему и договорись о покупке», предложил я, не отрываясь от дороги. Шурка набрала номер, и когда заговорила, даже голос поменялся на деловой. «Здравствуйте, это Семен, я по поводу картофелесажалки. Да, объявление ваше смотрю. Скажите, а как она по состоянию?» Она внимательно выслушала ответ. «А подшипники?» «Понятно. А что с ремнем? Менять скоро нужно будет». «Ясно. Послушайте, Эти детали же придется покупать. Вы тогда рублей 100 хотя бы уступите. Шурка сделала паузу. Полтинник скинете? Хорошо. А привезти сможете? Девушка подняла глаза на меня. Я кивнул головой. Да, конечно, наличка будет. Закончила она разговор. Отлично, договорились. Шурка повернулась ко мне и затараторила. Подшипники у нас от старой картофели сажалки есть. Такая же модель. Так что никаких лишних расходов. Да и ремень недавно меняли, имеется. Сказал, что привезет сам, если заплатим наличкой, а не переводом. За 750 согласен, если сегодня заберем. Молодец, я одобрительно кивнул. Считай, с этим разобрались. Как в город приедем, снимем деньги. И вы вот просто так оплатите сажалку для деревни, удивилась она. Моя прямая обязанность, заботиться о людях, которые живут на моей земле, пожал я плечами. К тому же ты, отремонтировав пикап, сэкономила мне не меньше. Пикап я отремонтировала, потому что вы деревенских от демонов спасли, серьезно ответила Шурка. Это самое меньшее, что деревня могла для вас сделать. Вот так дальше будем друг другу помогать, усмехнулся я, глядишь и сработаемся. Через полчаса мы въехали в Златоуст, типичный уездный город, где пара обшарпанных многоэтажек соседствовала с рядами магазинчиков с выцветшими вывесками. Рынок, пара административных зданий, будто переживших ядерную зиму, все выглядело в точности как в моем родном мире. Похоже, провинциальные города во всех мирах одинаковы. Первым делом мы направились в энергосбыт, невзрачное двухэтажное строение с облупленной штукатуркой и вывеской, которая по виду была старше меня. На двери висела табличка «Закрыто». Я посмотрел на график работы, суббота короткий день, но все-таки рабочий. «А вы дверь толкните», – посоветовала из машины Шурка. Я толкнул дверь, и, о чудо, она открылась. Внутри пахло пылью и старой бумагой. За стойкой сидела молодая девица, лет 25, с кислой миной и маникюром ярче, чем ее будущее. На меня она даже не взглянула. «Доброе утро», – начал я. «Я граф Каменский. Я вчера оплатил долг за электричество, и мне нужен специалист, который подключит усадьбу». Девушка сразу же изменилась в лице. «Ваше сиятельство». Она даже привстала. «Я вас сразу узнала, мы вчера с вами по телефону разговаривали. Простите, но сегодня суббота», она замялась. «Но вот в понедельник к вам бригада приедет обязательно, прямо с утра. У вас же сегодня рабочий день», заметил я. «Почему дежурный электрик на выходном? Нельзя с ним как-то связаться? В конце концов, я доплачу за срочность». «Ваше сиятельство, не нужно ничего доплачивать», — покачала головой девушка. «Он дома, но трубку не берет. Всегда так по субботам. Простите, ничего не могу для вас сделать. Заявку я зафиксировала еще вчера, в понедельник бригада будет». Поняв, что ничего здесь не добьюсь, я вышел на улицу. Шурка, ждавшая у входа, вопросительно подняла бровь. «В понедельник», я развел руками. «Говорят, электрики все на выходных. Козлы», фыркнула она с такой экспрессией, что я невольно усмехнулся. «Всегда так, теперь за запчастями, тут недалеко». По дороге в магазин автозапчастей мы заехали в банк и сняли деньги для Семена. Я снял с запасом, мало ли какие еще расходы наличкой понадобятся. Магазин автозапчастей оказался в паре кварталов, обшарпанное здание с вывеской «Автомир», где буква «М» висела на честном слове и искрила. Пока Шурка со знанием дела выбирала детали, я слонялся между полками, разглядывая инструменты и запчасти. В прошлой жизни я любил машины, но чинить их не умел, времени всегда было в обрез, а деньги имелись. Теперь же, глядя на Шурку, я даже захотел покопаться в движке, но потом моргнул и наваждение быстро сошло на нет, ибо в этой жизни у меня на это тоже времени нет. Я оплатил все, что она набрала, отметя возражения. В голове уже складывался список трат на будущее. Сажалка – это только начало, деревне много чего нужно. Правда, денег на все это нет, но я что-нибудь придумаю. И как на этих вложениях заработать, тоже. Когда мы вышли из магазина, я заметил напротив вывеску бара, у дяди Вани, криво нарисованную красной краской. И тут моя чуйка пискнула, и меня нестерпимо потянуло на кофе. «Пошли, зайдем в бар», я кивнул на вывеску. «Кофе выпьем». Шурка пожала плечами, но послушно пошла за мной. Внутри бара было пусто и уныло. Деревянные столы, пахло жареной картошкой и вчерашним перегаром. За стойкой стоял мужик лет 50, с лицом, будто вырезанным из старого дуба, и лениво протирал бокалы. А в углу, у стойки, сидел единственный посетитель. И вот он-то сразу приковал мое внимание. Не лицом, его я видел только сбоку, а формой. На его куртке красовалась эмблема энергосбыта. «Ба, ваше сиятельство!» — усмехнулась Шурка. «Это ж Витька, электрик наш районный. Вот почему вам электричество не делают, он уже с утра готовенький. Черный кофе без сахара», — обратился я к бармену, «двойную порцию». Я вопросительно взглянул на Шурку, но та намека не поняла. «И латте», — сделал я выбор за нее. Бармен молча кивнул и занялся кофе, а я подсел к электрику. «Че надо?» — буркнул он. «Доброе утро», — начал я. «Я Илья Каменский, был у вас в энергосбыте. Мне сказали, подключить смогут только в понедельник, а мне надо бы сегодня. Ну, а я Витька», — он откинулся на спинку стула. «И чё, у меня суббота, выходной. Вам сказали звонить в понедельник, звоните в понедельник, приеду, все сделаю». «Как с графом разговариваешь?» — возмутилась Шурка. Витька повернулся, прищурился. «Это граф, чё, правда?» Шурка кивнула, и Витька заметно подобрался. «О, простите, ваше сиятельство», — сменил он тон, — «не узнал. Со всяческим почтением, стало быть, но у меня сегодня выходной. Звоните в понедельник». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Мне надо сегодня», — с нажимом ответил я. Витька вздрогнул. «Вам надо сегодня», — повторил он, но потом встряхнул головой. «100 рублей и выезжаем прямо сейчас». «Охохо-нехуху», — возмутилась была Шурка, но, наткнувшись на мой взгляд, осеклась. «Десятка», — спокойно предложил я. 90. Витька с азартом повернулся ко мне. «Чисто по-графски. 20, повысил я ставку. «Ты все равно в баре сидишь, пиво хлещешь, так хоть заработаешь». 80. Витька почесал затылок. «В выходной работать, себя не уважать». 30. Я откинулся на стуле. «Тебе там делов-то на час». К нам подтянулся бармен, с интересом прислушиваясь к торгу. 70. Витька прищурился. «Знаю я, сколько там работы. До конца дня не управится». 40. Я отхлебнул кофе. «Я тебе помогу, вдвоем управимся». 60. И это мое последнее слово. Витька подался вперед. 50. Я подался навстречу. Витька задумался, барабаня пальцами по стойке. «Полтинник и счет в баре», — выдал он наконец. «Договорились», — кивнул я. Но прежде чем я успел оплатить, Витька с совершенно наглыми глазами обратился к бармену. «Дружище, пак пива докинь, граф угощает». «Спорить из-за таких мелочей я счел ниже своего достоинства. Я и торговался-то не ради денег, просто весело, да и со стольником Витька, конечно, переборщил». Я молча положил полтинник на стол, оплатил счет в баре, и мы вышли на улицу. Витька прихватил с собой свою прелесть. «Инструменты где?» — спросил я. «В машине», — махнул он рукой. «Я на своей приехал». Глядя на его нетвердую походку, я задумался, как же он собирался домой возвращаться за рулем. В багажнике Витькиной машины обнаружился не только чемоданчик с инструментами, но и небольшая бухта кабеля. Были там также когти для лазания по столбам, страховочный пояс и даже каска. Шурка уснула почти сразу, как только мы выехали из города. Витька пытался меня развлекать байками про самые сложные случаи в его практике, постоянно прихлебывая пиво. К концу поездки он был уже в полной отключке, запрокинул голову и храпел на заднем сиденье. В деревне я разбудил Шурку и, отдав ей деньги на картофелесажалку, отправил к отцу. Но она тут же вернулась, мол, тоже с инструментами работать умеет, а Витьке доверия нет. В деревне электрик проснулся и попросил остановить на выезде. Выйдя из машины, он подошел к огороженному столбу и подергал какой-то рубильник, а потом и вовсе повесил на него замок, который достал из кармана. Сев в машину, он объяснил: «Этим рубильником линия подключается, а замок повесил, чтобы какой-нибудь дебил электричество раньше времени не включил». Мы поехали вдоль линии электропередачи, и Витька визуально проверял, все ли с ней в порядке. Он вроде даже протрезвел немного, но у меня все же были сомнения, не напрасно ли я его везу. «Мне так-то вчера еще сказали, что в понедельник чинить поедем», — сообщил он. «Вот я заранее все с собой взял. Только вот», — тут Витька замялся, — «мы ж с вами столб-то поставить не сможем. А ты за что с его сиятельства деньги взял, зная, что там столб ставить нужно?» — вскипела Шурка. «Столб не моя проблема», — нагло ответил Витька. «Ты главное провода подключи», — хмыкнул я. «А со столбом я и без тебя справлюсь». «Ну, хорошо, коли так», — неуверенно согласился Витька. Когда мы приехали к усадьбе, Он вывалился из машины, не в силах стоять на ногах. На последнем участке его еще и укачало в дороге. Я без лишних слов подошел к упавшему столбу, сосредоточился и телекинезом поднял его. Столб был деревянный и крепился к бетонному костылю. Я держал столб, пока Витька, справившись с изумлением, закреплял его скобами. Худо-бедно он справился, закрутил таки болты. «Теперь нужно провода тянуть от соседнего столба», — объяснил он, шатаясь. «Они тоже оборваны». Он направился к тому столбу, прихватив из пикапа все необходимое. «А ты как на столб-то полезешь?» — засомневался я. «Фигня вопрос, сейчас залезем», — самоуверенно ответил Витька, пытаясь справиться с когтями. И тут сработала моя чуйка, а следом из леса донесся низкий рык. «Быстро все в усадьбу», — скомандовал я, еще не видя опасности. «Ваше сиятельство», — раздался голос Витьки сверху, — «я ни такое не подписывался». Я взглянул наверх. Витька, трезвый, как стеклышко, висел на самом верху столба, обхватив его руками и ногами, и пялился в сторону леса. Что характерно, висел он там вообще без когтей и какой-либо снаряги. Я даже не заметил, как он туда залез. И тут из леса появился медведь, явно демонический, зеленая шерсть, клыки длиной с ладонь. «Да сколько же вас здесь?» — сплюнул я, готовясь к бою. Глава 6. Жизнь налаживается. Медведь остановился на опушке. Огромный, пара метров в холке, с отливающей зеленью шерстью. Мощная голова, огромные клыки и нездоровый интерес к нам троим. «В усадьбу!» — рявкнул я Шурке. Она помедлила, бросив на меня взгляд, полный сомнений, но потом кивнула и рванула в сторону усадьбы. Медведь проводил ее взглядом, но остался на месте, принюхиваясь. Осмотревшись, я поискал что-нибудь похожее на оружие. Ни ружья, ни топора, ни даже приличной палки. Разве что, неподалеку, под столбом, валялись когти, которые Витька не успел надеть перед скоростным подъемом. Выставив руку, телекинезом подхватил когти и подтянул их к себе. Они звякнули, ударившись друг о друга. Оружие так себе, если честно. Против такой туши, все одно что зубочистка, но на безрыбье. Меж тем зверюга, определившись с целью, двинулась ко мне, но не слишком торопливо, скорее изучающе. И тут наверху случился приступ паники. «А-а-а! Помогите! Спасите!» — заверещал Витька. Эффект оказался мгновенным. Медведь замер, повернул голову к столбу и принюхался. Я видел, как ноздри его раздуваются, втягивая запах Витьки. Видимо, демон решил, что Витька гораздо аппетитнее меня. Он бросился к столбу и поднялся на задние лапы, передними обхватив опору. Столб качнулся под нагрузкой. Так вот как упал предыдущий столб, понял я, вспомнив царапины на поваленной опоре. Взвесив плюсы и минусы, я решил, пусть лезет. Залезет повыше, я его телекинезом сдерну, и когда эта туша свалится с верхотуры, его, как минимум, оглушит и можно будет добить. Но в мои планы вмешались. Резкий хлопок выстрела разорвал тишину. Я инстинктивно пригнулся, оборачиваясь на звук. Шурка стояла подле пикапа, в полусотне метров от меня. Она не убежала. Добралась до машины, где еще со вчерашнего дня остались лежать стволы. Нашла мой трофейный карабин и сейчас держала его в руках с уверенностью опытного стрелка. Медведь взревел, мотая башкой. Часть его черепа снесло выстрелом, кровь брызнула на столб. Витька от такой картины заорал еще громче, с какими-то совсем уж истеричными нотками. Как бы в обморок не грохнулся, с такой-то высоты. И тут рана на голове медведя начала прямо на глазах затягиваться, кости срослись, черная кожа покрыла череп, закрывая повреждения. Только шерсть обратно не отросла, регенерация, вот дерьмо. Впрочем, этого следовало ожидать. Медведь опустился на четыре лапы и повернулся к Шурке. И, кажется, он выбрал новую жертву. Взревев, он бросился в сторону пикапа, с каждым прыжком разгоняясь все быстрее. Решение приходит в голову мгновенно. Толчок, и я взмываю в воздух, лечу по пологой дуге, сжимая в руках когти. Секунда планирующего полета, и я обрушиваюсь медведю на спину. Ха, я надеялся использовать когти как оружие, хрен там плавал. Максимум, на что они годятся, я цепляюсь ими за медвежью шкуру. «Илья, прыгай!» — кричит Шурка, держа наготове помповое ружье. «Или в тебя попаду!» Ее голос срывается от страха, но ружье в руках не дрожит. Она не пытается убежать, хотя могла бы хотя бы нырнуть за пикап. Бью медведя молнией с обеих рук. Промазать невозможно, и я чувствую, что мой удар достигает цели. Медведь ревет на всю округу, а по каналам молнии я получаю энергии больше, чем трачу. Гораздо больше. Но зверь еще бежит, хотя ноги у него и заплетаются. Он не погибает мгновенно, как волки и даже как люди. Силен, сволочь. А-а-а. Орет Шурка уже совсем близко. Наверное, решила выстрелить в упор. Хорошая идея. Жизнь уходит из медведя по капле, слишком медленно. Поэтому всаживаю в него всю доступную энергию, в один удар, на все деньги. И он наконец-то запинается. Передние лапы подгибаются, и он падает, пропахивая мордой землю, прямо к ногам Шурки. Чувствую, как демоническая энергия уходит из твари, перетекая ко мне. На секунду меня охватывает эйфория, такой мощный источник. Шурка стоит перед пикапом, готовая выстрелить в любой момент, и продолжает кричать на одной ноте. «Ты цела?» – спросил я, скатившись со спины дохлого демона и дождавшись, когда у девушки закончится воздух. «Да-да, она все еще держала ружье, направленное на тварь. Не знаю, что ты с ним сделал, но это сработало. Молнией долбанул, пожал я плечами. Ну и силища у этой твари. Вон сколько продержался. Ты», она замялась и вдруг осеклась. «Ой, простите, ваше сиятельство. Не знаю, что на меня нашло». «Нет уж», я усмехнулся, «Илья звучит гораздо лучше. Ежели я буду с графом фамильярничать, отец меня убьет», отшутилась она, немного успокаиваясь. «Или вас», его любимая фразочка, что у него есть дочь, ружье, лопата и алиби. «Ха, а Тихон, пожалуй, может». Впечатляющий выстрел. Кстати, сменил я тему. С такого расстояния, и так метко. Отец научил, она пожала плечами, будто это все объясняло. В нашинских краях без умения стрелять никак. Ну да, ну да. А еще научил таскать с собой в кармане артефактные патроны для карабина, не иначе. Вчера-то он был заряжен вполне обычными, которыми череп медведю не то что не вскрыть, даже не пробить. Интересно, а стекла лобовые восстанавливать тоже Тихон ее научил? От моего пристального взгляда Шурка потупила таки взор. Но прежде чем я успел что-то сказать или спросить, со стороны усадьбы раздались крики. На шум и выстрелы выбежали мать, Лера, Артем и Альфред. Все они застыли, увидев огромную тушу медведя. «Что здесь произошло?» — воскликнула мать, прижимая руки к груди. «Демонический медведь», — я кивнул на тушу. «Матушка, позволь представить, Александра, дочь Тихона, про которого я вчера рассказывал. Деревенский механик, а еще, оказывается, снайпер. Шурка медведя и застрелила». «Ваше сиятельство, это неправда», — возмутилась Шурка. «Я только отвлекла зверя, ранив его, а Илья, то есть, граф, прыгнул ему на спину и убил своей магией. Я заметил, как расширились глаза Артема, а Лера и вовсе ахнула. Тем не менее, Александра, прими мою благодарность», — мать слегка склонила голову и, сочтя, видимо, что этого достаточно, повернулась ко мне, осматривая с ног до головы. «Илья, ты в порядке? Жив-здоров?» — я кивнул. «Правда, подачу электроэнергии пришлось отложить». «Почему?» – спросил Артем, разглядывая тушу с нездоровым интересом. «Потому что наш электрик все еще на столбе», – усмехнулся я. «Эй, Витька, а ты как спустишься?» «Я не знаю», – жалобно ответил тот. «Я боюсь». «Ха». Я подмигнул Шурке и повысил голос. «Витька, пиво хочешь?» «Хочу», – тут же отозвался он. «Тогда спускайся». Я показал ему последнюю банку. «Изверг вы, ваше сиятельство», — отозвался Витька, но спуск начал. Спустя пару минут он уже оказался на земле и подошел к нам. «Я это», — он покосился на медвежью тушу и вцепился в протянутую банку. «Спасибо, ваше сиятельство, нам еще линию чинить», — напомнил я. Витька, все еще поглядывая с опаской на медвежью тушу, собрал свои инструменты. Шурка, уже оправившаяся от шока, хоть и бледная, вызвалась помощь. А мои домашние вернулись в усадьбу, только Артем крутился рядом, с восхищением разглядывая медведя. «Это ты его завалил?» — принялся расспрашивать он. «Здоровенный какой, а клыки, а когти?» «Артем, осадил я его, лучше помоги кабель подержать, пока электрик его крепит». Братишка нехотя оторвался от изучения туши, но все-таки стал помогать. Правда, больше мешал своими вопросами, чем что-то полезное делал. «А ты правда магией его убил? А какой? А это больно? А ты мог бы и меня научить?» Я только отмахивался, сосредоточившись на работе. Когда Шурка взяла в руки ключ, чтобы затянуть крепление провода, Артем моментально материализовался рядом. «Можно мне попробовать?» Он с любопытством потянулся к инструменту. «Прошу прощения, молодой граф», — Шурка осторожно отодвинула ключ, «но здесь требуется осторожность, чтобы не перетянуть». Могу показать как-нибудь потом. А еще ты могла бы научить меня стрелять?» Артем с энтузиазмом перескочил на новую тему. «У тебя здорово получается. Это большая честь, но...» Шурка с усмешкой глянула на меня. «Едва ли ваш брат одобрит такие уроки». «Точно не одобрю», согласился я. «А у тебя есть свое ружье?» Не унимался Артем. «Можно хотя бы посмотреть на него?» «Прошу прощения, Артем Михайлович», Шурка вежливо, но твердо покачала головой. «Сейчас не самое подходящее время для разговоров». Я заметил, как брат почти незаметно поджал губы. «Знаю я этот взгляд, так просто он не отступится, но хотя бы пока не мешает закончить работу». Между делом я попросил Шурку позвонить отцу с моего телефона, чтобы прислал людей на разделку туши медведя. Заодно и телефон Тихона себе записал. «Отец сказал, что прямо сейчас приедут», сообщила она, возвращая телефон. «Ой, а еще картофели сажалку уже привезти должны. Я деньги-то отцу передала, он встретит. Да только мне бы ее самой осмотреть, мало ли че». «Отлично», кивнул я. «Значит, заканчиваем здесь, и я подброшу тебя до деревни». Вместе мы протянули от того столба, на котором висел Витька, новый кабель до усадьбы. А дальше все оказалось делом техники. «Все готово, ваше сиятельство», доложил наш бравый электрик. «Осталось рубильник в деревне включить». Мы загрузились в пикап и поехали к деревенскому распределителю. Витька, окончательно протрезвевший после встречи с медведем, достал ключ, снял свой замок и с важным видом щелкнул рубильником. «Готово», — объявил он. «Усадьба с электричеством». Я вытащил телефон и набрал мать. «Проверь, пожалуйста, свет». «Вроде включили». «Илья, все работает». Ее голос был полон облегчения. «Ну вот, жизнь налаживается. Через час буду дома», — предупредил я и убрал телефон. К нам подошел Тихон. Он выглядел взволнованным, но счастливым. «Ваше сиятельство, Шурка мне все рассказала», — начал он без предисловий. «Про медведя, про то, как вы ее спасли». «Я», — он запнулся, видимо, подбирая подходящие слова. «Не знаю, как и благодарить. Она все, что у меня осталось». «Она сама не промах», — ответил я. «Выстрел был что надо. Так ведь с детства ее учил», — с гордостью за дочь пояснил Тихон. «Я бы тоже поучился», — заметил я. «Ну а что, магия и умение метко стрелять лучше, чем одна только магия. В наших краях без этого никак», — согласно кивнул Тихон. «Особенно сейчас, когда всякая нечисть развелась. Я уж думал, всех перебили, а нет, лезут и лезут, будто им у нас медом намазано. Что, больше стало?» Насторожился я, да как волной накрыло. Тихон выругался сквозь зубы, сплюнул. «Никакого житья нет. Убьешь одного, два новых на его место приходит, ровно грибы после дождя. Раньше ягоды, грибы собирали, какой-никакой, а доход? А нонче за околицу впору разве что армии выходить. Вот вы медведя убили, думаете насовсем? Так вы ж его на запчасти разберете», — удивился я. «Да разбирали уже», — вздохнул Тихон. «Не знаю, ваше сиятельство, как объяснить, еще подумайте», — что Тихон умом тронулся. «Да только он снова возвращается. Демон древолаз. Селится каждый раз неподалеку от вашей усадьбы. Не любит, когда шумят, и все норовит повыше забраться». Я вспомнил зеленую дымку, которая стремилась покинуть тушки убитых волков. «Верю, Тихон», — кивнул я ему. «Что ж, раз они так любят мои земли, пусть приходит. Больше демонов, больше трофеев». В этот момент к нам подъехал грузовик. С его кузова выглядывала железная конструкция, та самая картофелесажалка, которую мы купили у Семена. «О, а вот и наша прелесть», — оживился Тихон. «Сейчас разгрузим, проверим. Шурка, посмотришь механизм?» «Конечно, пап», — кивнула она, хотя было видно, что после бессонной ночи и встречи с медведем предпочла бы отдохнуть. «Ваше сиятельство», — Тихон снова повернулся ко мне, — «спасибо еще раз за все. Вы и правда похожи на своего деда, и не только внешне». «Брось», — я с улыбкой окинул взглядом деревню. «Тут еще работы непочатый край». Кивнув, Тихон пошел руководить разгрузкой, а мы с Витькой поехали в город. По дороге горе электрик был непривычно молчалив, и я погрузился в размышления. Вчерашний осмотр деревни оставил неоднозначные впечатления. Компактная застройка после пожара, в коровнике всего 30 голов вместо 300, перестроенные на спиртсырец моторы, полуразрушенные склады, где хранили откровенный металлолом. Это не жизнь, это выживание. Я вспомнил поле, где жители сажали картошку вручную из-за сломанной сажалки. Ну ладно, картошка. А ну как трактор совсем встанет, как зерновые сеять? по старинке, с лотками по полю ходить, и еще эти демонические твари, чистокол с бороздами и подпалинами, вооруженные дозорные у ворот, деревня буквально выживает в осаде. Сначала волки, теперь медведь. Почему их так много на моей земле, и почему возвращаются снова и снова? Когда я убивал тварей, то поглощал их энергию. Но что происходит при этом с демонами? Уничтожаю ли я их окончательно, или они как-то возрождаются? И если я поглощаю их сущность, не становятся ли они частью меня? Неприятная мысль. И главное, вопросов больше, чем ответов, а обсудить ни с кем. Мысли перескочили на более насущные вопросы. Мне нужны деньги, причем срочно. Кредиторы дали отсрочку, но что значит полгода, когда речь о 10 миллионах? Моя единственная надежда – месторождение графита, которое нашел отец. Если запустить добычу, можно расплатиться с кредиторами. Но как сделать это без больших начальных вложений и, главное, не привлекая лишнего внимания? После всей этой истории с банкротством компании отец явно имел какие-то причины не доверять бывшему партнеру. Подозревал его в нечестной игре? Пожалуй, пока сам не разберусь, никаких резких движений и громких заявлений. А деревня? Нет, деревня не источник денег. Деревня – это люди, которые живут на моей земле. Люди, которые могут стать преданными союзниками. Так поступил бы мой дед. И это правильно. Ваше сиятельство, заговорил на въезде в Златоуст Витька, вырывая меня из моих мыслей. Я, конечно, выпил сегодня, но я все помню. Как вы медведя, этого, молнией, я такого никогда не видел. Вы настоящий боевой маг, да? Что тебя удивляет? Пожал я плечами. Ну, маг и маг, в любом аристократическом роду есть свои особенности. Да, но, замялся он, не зная, как выразить свои мысли. В общем, а, да что там, уже перекинув инструменты обратно в свою машину и попрощавшись, Витька наконец сформулировал, что хотел сказать. Ваше сиятельство, с торжественным выражением лица выдал он, спасибо, за медведя, за деньги. Если что надо, звоните. По электрике что угодно сделаю.